16. Этот «Шевроле» был знаком Энгелю, но в прошлый раз ему самому пришлось вести чертов драндулет, а теперь его запихнули на заднее сиденье, отведя роль пассажира. Один из посыльных сел рядом с ним, по-прежнему угрожающе держа руку у лацкана куртки. Второй занял место водителя. Парня за баранкой звали Гиттель, а второй, тот, который сидел рядом с Энгелем, отзывался на кличку Лис. Оба они были отменные профессиональные громилы, постоянно переезжавшие то в Питтсбург, то в Сиэтл или Детройт, и Энгель знал их уже несколько лет. Гиттель тронул машину с места, мотор заглох, и парень прорычал по этому поводу несколько слов. Энгель сказал: «На этом все накалываются. Я ездил на этой развалине вчера ночью». Вновь заводя машину, Гиттель прошипел сквозь сжатые зубы: «Вот покончим с Энгелем, я вернусь и скажу этому ублюдку Кенни пару ласковых». «Он и для меня не смог найти ничего лучшего», — отозвался Энгель. «Это не его вина». «Заткнись», — сказал Лис, — «или я разовью твою башку». Энгель посмотрел ему в лицо. «А я думал, что мы друзья. Я завел взамен собаку». Гиттель опять тронул машину, осторожно отвел ее от бордюра и повернул к центру города. Энгель спросил Лиса: «Можно мне сказать ему, что нужно включить передачу?» «Ну все», — сказал Гиттель, — «больше мне ничего не остается». И он опять подогнал машину к обочине в двух кварталах от дома Энгеля. Лис забеспокоился. «Эй, ты соображаешь, что делаешь? Сначала надо доставить его к Никоровита. Да и место тут небезопасное». Гиттель вылез из машины, открыл заднюю дверцу со стороны Энгеля и рявкнул: «Ну, выходи, сукин ты сын!» Энгель медленно вылез, ища пути к спасению. Гиттель сунул ему в руки ключи. «Ты, я вижу, шибко умный», — сказал он, — «так что ты и поведешь этот сраный драндулет». Энгель посмотрел на ключи. За его спиной волновался Лис. «Гиттель, так дела не делают. Меченые не водят машину». «Засохни», — оборвал его Гиттель, — «или поведешь ее сам». И добавил, обращаясь к Энгелю: «Давай-ка за руль, мы вдвоем сядем сзади, так что подумай хорошенько, прежде чем выкинуть какой-нибудь трюк». «И не собираюсь, пока не встречусь с Ником», — ответил Энгель. «Куда вы должны были меня отвезти? В миссию». «Хорошо». Они вновь сели в машину, только за рулем теперь оказался Энгель, и двинули на север. Энгель уже приноровился к автомобилю, и по дороге к городу мотор заглох всего два раза. Миссия располагалась на 72-й улице в бывшем магазине, в котором когда-то проживал еврей-портной, пока кто-то из соседских ребятишек не пустил ему красного петуха. Хозяин долго и безнадежно искал какого-нибудь предпринимателя, который согласился бы снять помещение, и в конце концов с радостью сдал его в аренду миссии «Иисус вас любит», одной из тех сомнительных организаций, которая раздает алкоголикам бесплатный суп и поношенные ботинки. Поскольку в этом квартале жители, едва завидев полицейского, начинают швырять закон бутылки, мусор, мебель и даже друг друга, а количество крыс превышает количество людей, поскольку крысы поддерживали такое положение, загрызая младенцев, то не было ничего удивительного в том, что здесь открылась подобная миссия. Даже домовладелец не знал, что миссия «Христос вас любит» – это лишь прикрытие для организации. Но разве найдет трещобный торговец наркотиками лучшую крышу, чем прилавок миссии, где раздают похлебку? Чтобы наширяться, клиенту даже не нужно было идти домой. А поскольку в миссии, как и полагается, имелась ночлежка, ему не надо было идти домой и потом. Энгель остановился напротив миссии и вышел из машины в сопровождении Гиттеля и Лиса. Перейдя загаженную улицу, Энгель шагал между парнями, они вошли в помещение. Окна на фасаде миссии были замазаны звездкой, поверх которой нарисованными нетвердой рукой красными буквами было обозначено название общества. На парадной двери висело нацарапанное простым карандашом на картонке от рубашки объявление, сообщавшее публике о том, что хоровое исполнение псалмов и гимнов проводится по пятницам и субботам с утра в 9 часов. Приглашаются все желающие. У дверей толпились полдюжины еле живых истощенных алкашей, которые выглядели так, словно Бог уже назначил им срок, да так и забыл прибрать их души, и еще по меньшей мере с десяток им подобных устроились на раскладных стульях в длинной общей комнате у самого входа. На стенах тут и там были развешаны картинки на библейские темы, а у дальнего торца на небольшом возвышении размещался маленький электроорган. Это помещение служило витриной организации и одновременно было собственной миссией, которая могла предоставить ровно столько же горячих обедов и поношенных ботинок, сколько и любая другая богадельня Нью-Йорка. Прилавки для раздачи вышеуказанных благ выстроились вдоль левой стены. И здесь, грозно хмурясь, дежурили юные громилы, на лицах которых нельзя было заметить и следа благочестивого рвения. В дальней стене зала подле органа виднелась обшарпанная коричневая дверь, на которой красовались золотые буквы, выведенные все той же неверной рукой, что расписало красным окно фасада. Надпись гласила «Без стука не входить». Геттель толкнул дверь и вошел, не постучавшись. Энгель шел следом, а Лис прикрывал тылы. Они прошли по залу, не возбудив у сидевших там ни малейшего интереса или любопытства. Клиентура миссии, как правило, не любила совать нос в чужие дела. Кабинет, в который они только что вошли, представлял собой тесную замусоренную комнату, обставленную подержанной мебелью. Повсюду стояли картонные ящики, набитые двубортными в узкую полоску костюмами, которые теперь не надел бы даже Денис О'Кифф. За столом сидел неряшливый замызганный тип с красным носом пропойцы. Он складывал на желтых листах бумаги какие-то цифры, орудуя тупым огрызком карандаша. Его ботинки были покрыты грязью, костюм пропылен, плечи пиджака обсыпаны перхотью. Этот человек возглавлял миссию. «Не имеет значения, — говорил он, — ни то, откуда моя миссия получает средства, ни то, куда еще их можно было бы направить. Преступление приносит деньги, но эти деньги идут на богоугодное дело, а все остальное несущественно. Большую часть времени, за исключением тех редких моментов, когда был трезв, как стеклышко, он сам верил в то, что говорил, и управлялся с делами миссии куда лучше, чем любой циник из организации. Звали этого придурка Клэббер, но больше всего им нравилось, когда его величали ваше преподобие. Ни Энгель, ни Громилы на сей раз не стали величать Клэббера ни его преподобием, никаким другим именем. Он оторвал взгляд от своих расчетов и налитыми кровью глазами наблюдал, как они проследовали по его загаженному святилищу и, открыв двери в противоположной стене, вошли в комнату, выкрашенную в черный цвет. Здесь все было черное. Стены и потолок, звукопоглощающие панели. Пол устлан черным линолеумом. Под укрепленным на потолке крюком, с которого свисали три голые 25-ваттовые лампочки, стояли черный деревянный кухонный стол и четыре кухонных кресла, тоже черные. Человек мог орать во весь голос, истекать на полу кровью, и этого никто бы не заметил. За столом сидел Ник Равита и еще один мужчина серой неприятной наружности, типичный 50-летний неудачник с вечно обеспокоенным лицом и нескладной фигурой. Он взглянул на Энгеля и тотчас отвел глаза. Типичный неудачник из тех, кто, начиная дело, разоряется, устраивает в конторе пожар, чтобы получить страховку, и все кончается тем, что на его заднице вспыхивают брюки. Ник Равита указал на Энгеля. «Это он?» «Да». «Посмотри внимательно, точно он?» Коротышка умоляюще посмотрел на Энгеля, словно сам попал в передрягу. Глядя на него, Энгель размышлял о пожарах и думал, неужели Мюррей Кейн был похож на этакую крысу? Нет, это убожество рядом с такой женщиной, как Марго Кейн, невозможно. Неуместные мысли. Есть гораздо более важные вещи, о которых стоит подумать. Ник Равита спросил, посмотри на него, посмотри ему в лицо. Это он или ты водишь меня за нос? Это он. Хорошо. В чем дело, Ник, спросил Энгель. Ник Равита встал с кресла, обошел стол и ударил Энгеля по лицу. «Я относился к тебе как к собственному сыну. Даже лучше», — сказал он. «Я не заслужил этого», — ответил Энгель. Он понимал, что это самая серьезная неприятность в его жизни, но не знал, где ее истоки. Однако у него хватило здравого смысла не терять голову и попытаться подойти к делу разумно. Лицо горело от пощечины, которую ему влепил Ник, но Энгель решил не обращать на это внимания. Ник Равита повернулся к коротышке. «Все, хватит. Езжай домой. Скажи своим приятелям, что мы сами все сделаем. И держи пасть на замке». Коротышка, казалось, не встал, а сполз с кресла. Он съежился, словно паук, которого ткнули карандашом, и проворно побежал к двери, моргая и облизывая губы, не глядя ни на Энгеля, ни на остальных. Когда он вышел, Энгель сказал, «Я не понимаю, чем ты недоволен, Ник, а этого парня я вообще впервые вижу. Не смей больше произносить мое имя, а я не стану называть твое. Я велел привести тебя сюда, ты грязный подонок, для того, чтобы сказать тебе прощай. Так вот, прощай. Объясни мне, что я такого сделал», — попросил Энгель. «Я помогал тебе 4 года и не заслужил пощечины». Ник Равита отступил назад, бросил на него хмурый косой взгляд. «Верно, до сих пор ты вел себя хорошо», — сказал он. «Или, может быть, за тобой есть еще какие грешки? Что скажешь? Я никогда не предавал тебя, Ник», — ответил Энгель. — Никогда. Вторая пощечина оказалась тяжелее первой, потому что на сей раз удар был нанесен тыльной стороной ладони. — Я тебе говорил, не смей произносить мое имя. Энгель слизнул кровь, выступившую в уголке рта. «Я всегда поступал честно», — отвечал. «Скажи мне вот что. Ты нашел костюм? Ты нашел его и взял себе, верно?» «Один из нас сошел с ума», — произнес Энгель и получил удар кулаком. Он слегка повернул голову, и удар пришелся в скулу, а не в нос. «Ник, не надо уродовать его», — заволновался Лис. «Нам еще его вести». Ник опять отступил, массируя кисть. «Ты прав. Мне не следовало выходить из себя». «Объясни, что такого я сделал», — попросил Энгель. «Мне кажется, я заслужил такую малость». «Чего ты тянешь резину, подонок? Тебе не убедить меня, так что и не старайся». «Я прошу одного. Объясни мне по-человечески, что я такого сделал». Ник Равита покачал головой. «А ты упорный мерзавец», — сказал он. «Вот за это я тебя и любил. Ты всегда борешься до последнего. Хочешь, чтобы я объяснил? Даже увидев здесь того парня, как его там, Роуз? Так вот, даже увидев этого парня Роуза, ты не теряешь надежды на то, что я имел в виду что-то другое. Что-то такое, от чего ты сумеешь отмазаться». «Ну ладно, подонок, я скажу тебе словами. Я объясню тебе». Энгель ждал, слушая внимательно, как никогда в жизни. «Ты воспользовался моим именем», — продолжал Равита. «Ты использовал свои связи со мной. Ты заявлялся к предпринимателям, честным дельцам вроде этого Роуза и ставил их на уши. Я Эл Энгель, — говорил ты. Я работаю с Ником Равита, вы его знаете. Либо вы заплатите мне, либо я устрою так, что у вас начнутся неприятности. Профсоюзные склоки, рэкет, трение с полицией и все такое прочее». «Так ты говорил им, ты грязный подонок. Ты занялся вымогательством под прикрытием организации». «Не было этого», — Энгель покачал головой. Он знал, насколько серьезно наказывалась попытка воспользоваться мощью организации в личных целях. Более тяжкого проступка и представить было нельзя. Ну, разве что покушение на самого Ника Равита. Организация не выжить, если каждый ее член пожелает стать боссом или начнет ее именем устраивать личные дела. Того, в чем его обвинили, было достаточно, чтобы потихоньку расшибить ему башку. И у Энгеля затряслись руки. «Я велел привести тебя вовсе не для того, чтобы выслушивать ложь», — сказал Ник Равита. «Мне и в голову не приходило такое», — ответил Энгель. «И в голову не приходило. И я никогда не встречался с этим парнем Роузом». Ник Равита покачал головой. «Так с чего бы ему утверждать обратное? Почему он указал на тебя? Если ты с ним не встречался, если он не знаком с тобой, то зачем он это сделал?» «Не знаю. Я всегда был верен тебе на все 100%. Придет время, и ты узнаешь об этом». Лис расхохотался, а Гитов сделал жест, будто играл на скрипке. «Я честен до конца», — сказал Энгель. «За мной следит Келлоган. Ему хочется знать, что со мной стало, и он поднимет шум». Ник Равита ухмыльнулся и покачал головой. «Убийца никого не интересует. Полиция не станет искать того, кто принял убийцу. А на тебя с вечера висит мокрое дело. На мне? Вчера ты застрелил одного подонка. В Джерси, в тот момент, когда он выходил из Кигельбана. Ты застрелил его и, убегая, выбросил пистолет. Он уже в полиции, и на нем будут обнаружены твои отпечатки пальцев». Энгелю начинало казаться, что все это происходит во сне. «Мои отпечатки? Возможно, ты сочтешь меня барахольщиком», — продолжал Ник Равита, — «но я никогда ничего не выбрасываю. Помнишь пистолет, из которого ты пальнул в Коннелли? Так он у тебя? Прекрасный набор отпечатков, сохраненных свеженькими в холодильнике. С утра Келлоган начнет разыскивать тебя по подозрению в убийстве. Завтра к вечеру он найдет твой труп. Ни свидетелей, ни допросов, ни доказательств. И не нужно тратить ни времени, ни денег на судебное разбирательство. Он умоет руки и займется чем-нибудь другим». И он был прав. Энгель тряхнул головой, стараясь отогнать эту мысль, пытаясь не думать о том, что произошло в последние полчаса и чему еще было суждено случиться, но у него ничего не вышло. Ник Равита одарил его издевательской ухмылкой. «Прощай, подонок», — сказал он. «Прощай, ублюдок. Дешевка хренова. Ник, убрать его». Гетель и Лис подошли к нему и схватили за руки чуть выше локтей, крепко сжав пальцы. Тем самым приемом, которым и он пользовался несчетное число раз. Они вытащили его из черной комнаты и проволокли по кабинету, где по-прежнему сидел, моргая, придурок Клэбер, провели его через зал, вытолкали за дверь и перевели через улицу к машине. С колес уже исчезли колпаки, антенны тоже сняли и стекла задних фонарей. Бардачок был взломан, обивка заднего сиденья исполосованным ножом. Геттель оглядел пустырную улицу. «Детишки порезвились», — сказал он. «Никакого уважения». И обернулся к Энгелю. «Давай-ка за руль.